Глава 56. Пленных оказалось четверо. Один из них был ранен в плечо стрелой, которая могла быть выпущена единственным среди защитников замка лучником Горбуном Лотом. Другой оказался с рассеченной рукой. Еще двое побросали свои мечи, как только увидели, что их повелитель, барон фон Вайнсгард, убит. Теперь они все четверо стояли у края обрыва над рекой и ждали суда. «Тебя как зовут?» Приблизилась Лили к рослому рыжебородому детине, облаченному в изогнутый медный панцирь. «Рейнгард, досточтимая графиня, Рейнгард Ольке. Я не был воином, я всего лишь старший конюшей барона фон Вайнсгарда. Ты видел, как барон напал на гостившего у меня французского посланника?» Ольке замялся. «Значит, ты не видел этого?» — мягко улыбнулась баронесса. «По правде говоря, я этого не видел», — передернул плечами старший конюшей. Его товарищ, стоявший справа от Ольки, подтолкнул конюшевого локтем, но тот, непонимающе, уставился на него, потом вновь медленно перевел взгляд на баронессу. «Я всего лишь был конюшем», — с тупым упрямством повторил он. «А как барон нападал на посланника, этого я не видел. Барон приказал мне вооружиться и ехать к вашему замку, который принадлежит не вам, а ему». «Так он сказал», — несколько запоздало добавил Ольке, удостоившись очередного удара локтем в бок. Баронесса взглянула на Кобурга и резким движением подбородка приказала взять его. Два оруженосца саксонца подбежали к Ольке, мигом уложили его на землю и, подхватив за руки, за ноги, сбросили с крутого обрыва в реку. «Ты тоже не видел, как барон напал на посланника?» Спокойно, вежливо поинтересовалась Лили у молодого еще безусого парня, подталкивавшего до этого Ольке. «Что, госпожа баронесса, я все видел?» «Он напал, барон, хотя ему кричали, что среди всадников французский посланник. Я это слышал». «А вы?» — обратилась к остальным. «Готовы подтвердить то же самое?» «Хоть на земном, хоть на небесном суде», — отмели всякое сомнение раненые, через плечи посматривая на крутой откос, с которого только что сбросили старшего конюшева. «Главное — вовремя прозреть и также вовремя засвидетельствовать то, что не засвидетельствовать невозможно», — назидательно согласилась баронесса. «Тебя как зовут?» — вновь обратилась к товарищу конюшева. «Дитрих, ты, похоже, несколько умнее и грамотнее, чем остальные конюхи, безвременно ушедшего от нас барона». «Я немного учился в Дрездене, но вынужден был вернуться сюда и наняться господину Вайнсгарту, поскольку меня это не интересует. Сейчас ты вернешься на хутор, возьмешь повозки оставшихся слуг, чтобы увезти отсюда и похоронить убитых. После этого станешь управляющим хутора, который с сегодняшнего дня принадлежит мне. Или, может, сомневаешься в этом? Что велено Господом, то не может подлежать сомнению смертных». «Оказывается, даже конюхов в Дрездене кое-чему способны научить, не правда ли, граф Д'Артаньян?» — сухо улыбнулась она мушкетеру. Прежде чем ответить, лейтенант на всякий случай инстинктивно, с опаской, взглянул на выступающий краешек обрыва. Ему до сих пор чудился отчаянный вопль летящего вниз старшего конюшева. И это считал, что основным премудростям нашей жизни обучают лишь в ударах маркиза Дель Помас. Все же остался он верен себе. «Так нечестно, граф», — почти обиженно взглянул на него Лили. Но своих верных саксонцев на помощь не позвала. «Нам пора двигаться», — приблизился к ним капитан Стомвель, который до сих пор вместе с сержантом осматривал двоих своих раненых, решая, как быть с ними дальше. «А раненые?» — спросила баронесса. «Одного из них, с вашего позволения, придется оставить в замке, хотя бы на неделю. На обратном пути мы вернемся за ним и заберем с собой. Оставляйте. На хуторе есть знакомый знахарь, он займется им. Имеются еще какие-то просьбы, доблестный капитан?» «Нет, и быть не может». «Тогда выслушайте мою просьбу. А босс останется у стен замка до утра. Все ваши люди будут накормлены». «Но мы теряем время». Лили подозвала Кобурга и что-то негромко приказала ему. Тот вскочил на коня и помчался вниз по склону к мосту. «Обоз уйдет из-под Вайнсгарта завтра на рассвете», — твердо заявила баронесса. «Через лес, что по ту сторону реки, его проведут мои воины. Этот путь небезопасен». «Что это значит, граф Д'Артаньян?» — удивленно спросил капитан. «И мы, послание короля, очень торопимся». «Но нас просит капитан. И не будь вы капитаном Стомвелем, если откажете прекрасной даме столь незначительные услуги. Даже если мы при этом должны отказывать услуги его величеству, он к этому еще привыкнет. К тому же мы не знаем, что скажет на это лейтенант Гарден, а ведь он явно торопится. Господин Гарден не менее воспитанный аристократ, чем вы». Они оба взглянули на баронессу. «Прошу в замок, господа», — решительно указала она острием своего короткого легкого меча в направлении ворот. «И не заставляйте трижды обращаться к вам с просьбой». «Ну тогда не будь я капитаном Стомвелем». Удивленно и в то же время крайне возмущенно повертел головой командир конвоя. «Видите ли», — объяснила баронесса уже по пути к подъемному мосту, — «только что Отто Кобург поскакал в ближайший городок, что в 3 милях отсюда. Вернуться он должен с местным судьей и полицейским, которые смогут засвидетельствовать злодейское нападение на замок и обоз людей моего до предела обнаглевшего кузена. Само собой разумеется, что ваше присутствие лишь еще больше укрепит чиновников в доверии ко всему, что они услышат от меня. Если не желают, чтобы их постигла участь Ольки», — заметил Д'Артаньян. «Германцы всегда отличались суровостью нравов», — ответила Лили. «Вам придется привыкнуть к этому. Особенно вам, граф Д'Артаньян». «Что вы, баронесса, вы настолько нежны, что вполне могли бы сойти за чистокровную гасконку». Лили загадочно улыбнулась мушкетеру. Было в ее улыбке что-то и от улыбки той очаровательной Лили фон Вайнсгард, которая так понравилась ему в пансионе маркизы Дель Помас. Но все же теперь перед ним восседала на коне совсем иная баронесса, повзрослевшая, свыкшаяся с суровостью своих слов и взглядов. «О да, чистокровную гасконку», — вдруг мечтательно произнесла Лили. Но это уже была откровенно великосветская игра. Умение так играть тоже, очевидно, появилось у Лили уже после того, как она вернулась в Германию.